Глава 13. Вечер в театре так и не принес неожиданных огорчений. Кажется, нам действительно удалось сломать систему. Спектакль вызвал у меня почти детский восторг. А последовавшим за ним ужином я по-настоящему наслаждалась, хотя и чувствовала на нас порой просто удивленные, порой откровенно недоброжелательные взгляды. Но Шелтер оставался спокоен, и я, полностью доверяясь ему, тоже сохраняла спокойствие. Удалось нам сохранить его и в другие дни. С каждым из них Шелтер чувствовал себя все лучше и лучше, уже не уставал во время прогулок, выдерживал более длительные и интенсивные тренировки, постепенно возвращал себе контроль над стихиями. Я радовалась и огорчалась одновременно, понимая, что как только он окончательно оправится, он снова уедет. И кто знает, какой будет следующая пуля. Не попадет ли она ему в голову? Не будет ли нести в себе более мощное или быстрое проклятие? Я не знала и старалась поменьше думать об этом. А еще очень старалась концентрироваться на текущем моменте, на наших прогулках по столице. Шелтер заново показывал мне парки, памятники, значимые здания, рассказывал об истории города, о том, где раньше проходили его границы. Оказалось, что вместе с разрастанием Варнайского магистрата расползся в разные стороны сам город Варнай, с которого когда-то началась эта страна. В один из дней мы съездили на то самое мемориальное военное кладбище, на котором Шелтер предполагал однажды закончить свою жизнь. Теперь я понимала, что тот его рассказ был лишь частью легенды, мазком в общей картине образа, который он создавал вокруг себя много лет. Но вероятность того, что Раленд все же станет его последним пристанищем, существовала. Другие дни наши прогулки были более приятными. Шелтер показал мне ботанический сад, куда свозились экземпляры растений со всех завоеванных территорий. Здесь в разных помещениях для них создавались необходимые условия с помощью технологии магии, и их изучением занимались как обычные ботаники, так и маги, ища способы полезного применения. А еще мы были в зоопарке, куда привозили экземпляры животных. «Я смотрю, Варнай собирает не только коллекцию девственниц для магистра», — печально заметила я, настороженно глядя на Варга, помещенного в просторный вольер. Со стороны казалось, что он может в любой момент выбраться и кинуться на посетителей. Но Шелтер заверил, что магия не даст ему покинуть установленные пределы вольера. Вечера мы проводили в основном дома. Генерал не принимал посетителей, кроме врачей, Этьена и Марана. Остальные его армейские приятели, вероятно, сейчас находились в Палии. Но я все равно была рада, что Шелтер предпочел закрыть двери городского дома для визитов, потому что он не тратил время на посиделки с людьми, которых в глубине души ненавидел. Не курил с ними пахучие сигареты и не пил крепкие напитки. Мы много времени проводили вдвоем. Шелтер по-прежнему нравилось слушать, как я читаю. Он пытался учить меня игре в шахматы, но чаще мы просто разговаривали. Теперь по-настоящему. Больше ничего не утаивая друг от друга. Он рассказывал мне то, что помнил из своего детства до магистрата, но старался не углубляться в подробности жизни в казарме номерков. Я понимала, что это тяжелые воспоминания. Достаточно было посмотреть на его спину, чтобы внутри все похолодело от невольной попытки представить, каково там было. Однажды я спросила, почему он не уберет шрамы. «Наверняка маги могут это сделать, тут же Этьен», — предположила я. «Ведь шрама от пулевого ранения за это время почти не осталось». «Я не хочу их убирать», — признался Шелтер. «Хоть и не вижу их почти, я знаю, что они там. Шрамы помогают мне помнить. Помнить, кто я и каково быть рабом. Когда поднимаешься выше тех, кто еще недавно тебя топтал, велик соблазн стать таким же, причинять боль в отместку за то, что ее причиняли тебе, причем всем без разбора. Велик соблазн отступиться, забыть все, что было, и просто жить этой новой жизнью, наслаждаясь властью и роскошью. Но я должен помнить. Помнить, чтобы все изменить». Больше я не задавала таких вопросов. Как и не спрашивала о том, как и когда он собирается избавить Варнай и весь континент от гнета магистрата. Я убеждала себя, что должна просто верить Шелтеру, доверять, как доверяла каждую ночь, ложась в его постель и занимаясь с ним любовью. Я все еще волновалась за будущее наших детей, но теперь понимала, что именно пыталась мне сказать тогда Ара Холт, указывая на непохожесть Шелтера на других варнайских офицеров. Время летело быстро. Мысли о предстоящей разлуке становилось все труднее игнорировать. И когда до отъезда осталось всего 2 дня, я окончательно потеряла покой. Ночью я лежала в огромной кровати Шелтера, бессмысленно глядя в темноту над собой. Шелтер давно уснул и повернулся на другой бок, а у меня даже глаза закрыть не получалось. Тревожные мысли крутились в голове. Наверное, если бы я не боялась его разбудить, я бы уже встала и ходила кругами. Я даже подумывала тихонько выскользнуть из его спальни и отправиться в свою, но удерживала то, что я снова уже начала скучать по шелтеру, хотя он еще не уехал. Разлучаться даже просто до утра не хотелось. По той же причине я и не могла уснуть. Повернувшись на бок, вновь зацепила взглядом за расчерченную шрамами спину. Ощутила знакомый неприятный холодок в животе. Вспомнила, как шелтер говорил: «Или сражайся, умирай на поле боя, или подыхай в карцере от голода, забитой плетью до кровавого месива вместо спины». А еще он говорил: «Наказывали за любые провинности, слишком вольная поза, недостаточно чистый воротничок, плохо пробежал дистанцию, получи свой десяток ударов плетью». Сколько же таких наказаний ему пришлось пережить? Наверняка ведь не каждая оставляла столь заметные следы, которые не смогло свести время. И Ленгор, как бы хорошо ни относился, не мог защитить его. Я лежала, смотрела в ночной полутьме на старые, но все еще заметные рубцы и чувствовала, как сердце в груди бьется все чаще. Я старалась не думать об этом, ведь Шелтер постоянно повторял, что дело прошлое, что уже 16 лет он живет другой жизнью. Но я сомневалась, что для него самого это действительно осталось в прошлом. Как раньше он держался за память о доме и семье с помощью птички-свистушки, так теперь помнил о рабстве с помощью этих отметин. Глядя на один из шрамов, я вдруг почти как наяву увидела опускающуюся на спину плеть, оставляющую этот след. Увидела и почувствовала эхо того удара на собственной спине, отчего непроизвольно дернулась. Воображение живо дорисовало мне все остальное. Обнаженного по пояс парня, в котором я не сразу, но узнала молодую версию будущего генерала, деревянные колодки, в которые были закованы его голова и руки. Увидела мужчину в форменных брюках и рубашке, промокшие от пота в подмышках, и плеть в его руке. Услышала свист, с которым та рассекает воздух, и мерзкий звонкий хлопок, с которым ложится на спину. Издавленный стон, все-таки вырывающийся сквозь стиснутые зубы. Высокий болевой порог. Ну да, наверное, его пришлось повысить, чтобы выжить. Я знала, что лежу в постели, что прошло много лет, что смотрю на совсем другого человека, но все равно видела юношу, на несколько лет моложе меня, который в полубредовом состоянии едва стоит, по-прежнему закованный в колодке, хотя наказание давно закончилось и уже почти стемнело. А с неба обрушились капли холодного дождя, а он все стоит, и рядом с ним еще двое. Тонкие струйки воды стекают по волосам и лицу, возможно, смешиваясь со злыми слезами, пряча их от постороннего взгляда. А на спине смешиваются с сочащейся и лопнувшей кожей кровью, окрашиваются в розоватый цвет, стекают по бокам. Боль, отчаяние и ненависть того мальчика я чувствовала сейчас как свою собственную. Протянула руку к спине генерала Шелтера, но в своем воображении коснулась лица номерка 286339, погладила по щеке и не удержалась, прошептала: «Все будет хорошо, мой мальчик. Каким бы ни было страдание, оно заканчивается. Оно сделает тебя сильнее. И ты поднимешься так высоко, как поднимаются лишь единицы. Все изменится. Твоя жизнь изменится. Боли больше не будет. Такой не будет. Уже скоро, милый. Терпи немножко. Ты, главное, живи. Живи. И однажды мы встретимся». Неизвестно, откуда взявшиеся слезы застилали глаза, но я все равно увидела, как Шелтер шевельнулся. Мой Шелтер, мой Олен, что лежал рядом. То ли я разбудила его своим прикосновением, то ли он и сам не спал, а лишь делал вид. Но он вдруг перевернулся, сгреб меня в охапку и принялся целовать. Торопливо, исступленно, везде, куда мог дотянуться, лоб, щеки, глаза, губы, подбородок, шеи. «Это была ты. Тогда, давно. Я столько всего передумал за эти годы. Что это мама, что это галлюцинация, что это магия стихии, а это была ты». Я не понимала, о чем он говорит, только гладила по лицу, целовала в ответ и шмыгала носом, смаргивая слезы. Лишь когда мы оба немного успокоились, Шелтер объяснил: «Это было незадолго до того, как я встретился с Нориэль. Очередное наказание, которое едва не довело меня до отчаяния. Я в тот вечер снова думал: все, хватит, отвоевался. Не было больше сил. И дальше слушать Ленгор, терпеть, надеяться. Я стоял под дождем и думал, что в следующем бою все закончу. На этот раз уже точно. А потом мне в лицо вдохнул ветер, и я услышал шепот. Помнишь, я говорил, что однажды слышал предсказание? Вот это было оно. Я услышал его и решил, что должен найти для себя выход. Твердо так решил, что раз мне пообещали, то он есть. И буквально через пару месяцев нас отправили охранять магистра и его жену. Я всегда считал, что моя жизнь изменилась именно тогда. Я ступил на новую дорогу. Сначала я думал, она приведет меня к матери, но мы с ней разминулись. Она умерла раньше, чем я смог ее найти. Тогда я решил, что этот путь ведет меня к возмездию. А теперь знаю правду. Все эти годы я шел к тебе. Я шел на твой зов, отправленный мне сквозь время и пространство. Ты действительно шептунья, милая. Ты очень сильная шептунья.